Глава 16. Игра в имитацию. Я держал его на прицеле, а сам натурально торжествовал. Ай да система, ай да молодец, Бастион. Да после того, что со мной сделали эти утырки, я был готов каждого в собственном дерьме закопать, живьем, чтоб захлебнулись там нахрен. Сюрприз! С ненавистью процедил я, целясь ему в горло. Не ожидал, тварь! Так-то на нем был довольно серьезный бронежилет, который с такого расстояния мог и пулю калибра 7,62 остановить. Но очередь вряд ли. Он смотрел на меня непонятным взглядом. Какой-то странной смесью страха, злости и удивления. Его рука сама собой дернулась, и я выжал спуск. Громыхнул выстрел. Пуля попала точно в грудь, отчего шакала согнула пополам и чуть оттолкнула. «Ты редкая мразь!» – зашипел я, раздираемый изнутри от ярости. Она затмила собой все. «Ты понимаешь, что вы, суки, со мной сделали? Два жестоких гондона. Вы меня избили, переломали мне кости, я оглох нахрен. Пластырь, помнишь, да? Ты хотя бы представляешь, каково оказаться в этом дерьме и ничего не слышать, а?» Я подскочил и со всего маху врезал ботинком ему по морде. Объект механик, охранник шакалов 8 уровня. Состояние здоровья 177 из 200. Лояльность враждебная. «Эй, какого хрена там у тебя творится, мех?» По коридору пролетел голос напарника. Послышался тяжелый топот. «Еще один шакал. Он-то ни при чем. Мне плохого ничего не сделал. Но в свете последних событий я очень заинтересовался деятельностью шмеля и его людей. А значит, это тоже потенциальный враг. Вряд ли он просто развернется и уйдет, когда увидит, что я избиваю его напарника». В дверях показался второй шакал. Вспыхнул идентификатор. «Объект Джонни, водитель шакалов 8 уровня. Состояние здоровья 195 из 195. Лояльность враждебная». «Ты еще что за хрен?» Тот сунулся внутрь, держа в руках дробовик. Я просто довернул ствол и, не раздумывая, дал короткую очередь. Часть пуль ударила в бронежилет, часть ушла ниже, пробив оба бедра. Водитель рухнул на пол, выронив оружие. Зажимая кровавую рану на бедре, он попытался отползти, но ничего не вышло. Тогда свободной рукой он полез за пистолетом в набедренную кобуру. «Без глупостей! Следующая пуля тебе в голову!» Яростно рявкнул я, не узнав собственного голоса. Перевел взгляд на механика и заметил, что тот уже схватился за рукоять пистолета, но оружие почему-то не поддавалось. Шакал дернул сильнее и, наконец-то, извлек ствол. Тут же поднял его на меня. «Ржавчина!» Оружие наверняка было классным, явно улучшенным или модифицированным. Но всего за 2 секунды оно превратилось в основательно проржавевший металлолом. Промычал механик, раз за разом выжимая заклинивший намертво спусковой крючок и не понимая, как так получилось. А я размахнулся и снова дал ему по морде ногой. Шакал хрюкнул, растянулся на полу, схватившись обеими руками за разбитый нос. Кто получал в нос ботинком, знает, как это больно. Стерпеть такую боль могут лишь единицы. И насрать, что он прокачанный объект. И уровень уровнем, а боль все чувствуют одинаково. «Лежи, мразь! А то ведь я прямо жажду тебя пристрелить!» Снова крикнул я, затем нажал на спуск. Джонни, воспользовавшись тем, что я отвлекся, все-таки изловчился. Выхватил ствол и навел его на меня. Выстрел. Пуля попала мне в запястье, пробив мягкие ткани. Это было больно, но реакция последовала незамедлительно. Короткая очередь превратила голову водителя в бесформенное кровавое решето. Тело мягко просело вниз. Рука с пистолетом глухо упала на пол и цокнула по бетону. «Объект Джонни. Водитель шакалов 8 уровня. Состояние здоровья 0 из 195. Статус мертв». Я уже понял, что во время активных боевых действий системный лог о том, что я победил того или иного противника, не приходил. Лишь когда сам Бастион считал, что для этого пришло время, падало оповещение. Иногда это происходило настолько неожиданно, что я даже раздражался. Механик, сидя на пятой точке, зажимал ладонями сломанный нос, плевался кровью и буравил меня непонятным взглядом. «Чего смотришь, мразь?» — хмыкнул я, заметив его взгляд. «Хочешь добавки?» «Нет», — ответил тот и даже головой качнул. «Если бы я тогда знал, кто ты, то не стал бы накладывать пластырь. А что, сразу пулю в голову? Или глаза выколол бы?» Меня понесло. Хотелось с ним разобраться поскорее, но так, чтобы он долго мучился, так же, как и я сам. «Просто убить это легко и просто». «Нет», — шакал снова качнул головой. «Ты ни хрена не знаешь, дай мне сказать». «А зачем мне слушать твое дерьмо? Думаешь, я не знаю, к чему ты ведешь? Выводишь на ненужные мне разговоры, тянешь время. Я сам не знаю, почему еще не выстрелил. Угу, ты сначала послушай, а потом решишь, стрелять или нет. Куда мне было торопиться? Задание бастиона я уже выполнил, нашел какой-то прибор и костюм. Отсюда напрашивается вывод, что те, кто носили такие костюмы, имели какое-то отношение к ученым. Мысль додумаю потом. Сейчас нужно закончить дело. Время у меня есть. Можно послушать жалкий лепет этого шакала, а потом прострелить ему руки и ноги и оставить подыхать. Поступай с врагом так, как поступили с тобой. Это честно и справедливо. Говори. Тот вытер кровь с губ, облокотился плечом о стену, затем, внимательно глядя мне в глаза, двумя пальцами расстегнул вторую кобуру и, выудив оттуда другой пистолет, отбросил в сторону. «Это чтобы отсеять недоразумение», — пробормотал он, затем шумно вздохнул и продолжил. «Все здесь не так, как тебе кажется. Я получил задание от бастиона прибыть сюда. Ты тоже, так ведь?» «Допустим». «Не допустим, а факт. Никто не суется в мертвые кластеры по своей воле. Думаешь, ты пришел сюда сам?» «Да ни хрена подобного. Моя задача — ожидать здесь навигатора». То, что я услышал, повергло меня в легкий шок. «Чего? Что ты несешь?» — протянул я, поражаясь услышанному. «Хочешь сказать, что ты, шакал, жестоко обращающийся с пленными урод, по своей натуре был прислан бастионом на помощь навигатору?» «Я не урод». «Да? А кто ты?» — снова вскипел я. «Напомнить, что вы с жирным со мной сделали?» «Я не шакал и не имею к их действиям никакого отношения, но я вынужден быть среди них, собирать информацию». «Ага, красиво поешь», — усмехнулся я, услышав классический вариант, «да я вообще не при делах. Может, тебе колено прострелить? Хватит мне зубы заговаривать». «Хочешь, стреляй». Тут сделал невозмутимый взгляд. «Если бы я реально хотел издеваться над пленными, я бы тот пластырь использовал на полную силу, а не специально для глаз жирного». «Что? Ты хочешь сказать, что пожалел меня?» «Типа того». Он сплюнул кровь на пол. «Это был спектакль, чтобы жирный ничего не заподозрил. Я совсем недавно примкнул к шакалам, и мне нужна репутация. Но убивать просто так я не могу, принципы не позволяют». Моя решительность пошатнулась. С одной стороны, он может рассказывать такие сказки, чтобы просто заговорить зубы и прикрыть свою драную шкуру. С другой, вполне может говорить правду. Она может быть совершенно неожиданной и не соответствовать моим ожиданиям. Ведь если подумать, какого черта ему переться в мертвый кластер и лезть в здание, где давным-давно все сгорело? Поживиться здесь нечем. Черт, да кто же такой этот механик? «Какое у тебя задание от бастиона?» – спросил я. «Сам посмотри». На мгновение его взгляд остекленел. Затем он совершил какое-то неуловимое движение и вопросительно уставился на меня. «Ну?» Я ровным счетом ничего не понял. «Что ты сделал?» «Проверь общую рассылку. Индивидуальный канал». Шакал скривился так, как будто ему уксуса в рот брызнули. Системную вкладку я отыскал быстро. Она была подсвечена красным. Но ничего открыть я не успел. В тот самый момент, когда я отвлекся, то слишком поздно сообразил, что допустил ошибку. Меня провели. Механик скинул руку и крикнул: «Стазис!» А дальше мое тело словно вязкую смолу бросили. Все движения, несмотря на мое сопротивление, резко стали вялыми, замедленными. Мозг по-прежнему думал в нормальном режиме, а вот тело катастрофически не успевало. Словно в плохом кино я видел, как тяжело поднимается с пола механик. На его лице, вымазанном кровью, застыла мерзкая ухмылка и что-то еще. «Я просто не могу поверить, что такому идиоту, как ты, выпала роль навигатора». Он размахнулся и врезал мне в нос. Хрустнуло. Мозг отозвался болью, а в ушах отчетливо был слышен хруст моих же хрящей. Замахнулся еще раз, но тут все движения вернулись в норму. От второго удара я попытался заслониться автоматом, и у меня получилось, но внезапно снизу прилетела подсечка, больно рубанув по икрам. Упасть я не упал, удержался. Но в голове еще прилично звенело, а глаза застилала багровая пелена. Я пошатнулся, ватными руками выронил автомат и, упершись рукой о стену, чтобы не упасть, все-таки попытался уклониться от следующего удара. Перехватил его руку, оттолкнул корпусом и внезапно попал в захват. Оба, не удержав равновесия, рухнули на пол. Я попытался навалиться на него, но засранец оказался куда сильнее. Он уже собирался ударить меня еще раз, но тут... И вдруг прогремел выстрел. Прямо здесь, в этом помещении. «Прекратить это дерьмо!» — рявкнул непонятно откуда взявшийся агроном, опуская свой пистолет. «Механик, в сторону! Ты чего творишь? Совсем с катушек слетел? Ну а какого хрена он мне нос сломал?» «Наверное, есть за что!» — нахмурился проводник и тут же скомандовал. «Вставайте, оба!» «Меня не интересует, что вы тут не поделили!» Начал он недовольным тоном, что сразу же вывело меня на еще больше эмоций. «А не пошел бы ты нахер, дядя!» Взревел я, глядя на странную парочку, и при этом почти не контролируя свои эмоции. «Мне насрать, что тут творится! Ничего не перепутал, а? Я не нанимался к тебе на работу. Если помнишь, я искал проводника, а не долбанного начальника. Сначала разговаривать научись по-человечески, а после командуй мной. Идите нахер, уроды!» Я резко развернулся, подхватил свой автомат и решительно зашагал к выходу из помещения. «Стой, Артем, я все объясню!» Я не отреагировал, просто пропустил его слова мимо ушей. «Да стой ты, не глупи! Ты же не понимаешь, в чем дело!» А уже через пару секунд я отчетливо услышал знакомое слово. «Стазис!» Ну вот опять это дерьмовое ощущение. Время загустело. Все движения замедлились до такой степени, что на собственном приеме ощутил, что чувствует комар, попавший в мед. 5 секунд. 10. Отпустило. Я снова обрел власть над своим телом. Развернулся и яростным взглядом впился в дуло пистолета, направленного мне в лоб. Держал его не агроном, а механик. Но на его лице не было прежнего злорадства. Скорее, какое-то напряжение и отчаяние, что ли. «Ну, стреляй!» — хмыкнул я. «Давай!» «Сядь вон туда!» Рявкнул проводник и махнул рукой на грязную лавку, засыпанную пеплом. Я подчинился, но с явным нежеланием. Что он себе позволяет? Как разительно поменялось его поведение. Раньше это был просто неприятный старик. А теперь... И вообще, это точно субъект. Что-то ни хрена он не ограниченный. Белый, кажется, что-то упоминал про то, что люди-субъекты встречаются редко, не могут качаться и получать уровни. Они во многом ограничены и гибнут гораздо быстрее. Да, этот агроном странный, говорит загадками, но он субъект. Идентификатор не врет. А что происходит сейчас? Субъект пытается подчинить объект? Что за дерьмо творится в этом бастионе? «Мы не с того начали, Артем», — шумно вздохнув, произнес проводник, тоже присаживаясь на сломанный табурет. «Что тут скажешь? Вот и я ничего не сказал. Оставалось только слушать». «Для начала вот что». Он сделал какое-то движение рукой, пробормотал что-то невнятное, и его идентификатор перестроился прямо на глазах. «Объект Кокос. Интрудер 12 уровня. Состояние здоровья 226 из 226. Лояльность положительная». «Это... и такое бывает?» – удивился я, справляясь с эмоциями. Изменился не только идентификатор. Расправились черты лица, куда-то пропали морщины. И вот передо мной уже не 60-летний старик, а мужик лет 45 с небольшим. «Да, это моя способность искажать видимую информацию относительно себя. Годится только при контактах с низкоуровневыми объектами. Ну, вроде тебя. Это не важно». «А этот тоже с сюрпризами?» Я кивнул на механика. «Нет», — Кокос скрипнул зубами, затем продолжил. «Не буду ходить вокруг да около. А расскажу все как есть. Бастион — это огромная территория, которая полностью управляет система. Ей подчинено все. Про 7 кругов ты знаешь, так? Никто не знает, что находится в самом его центре, но предположительно там и есть центр управления бастионом. У всего есть центр, и у бастиона он тоже должен быть». «Как это может быть?» «Не перебивай. Повторюсь, бастион — это система. Такие, как ты, попадают сюда случайно, извне. Подавляющее большинство – обычные люди. Но они всегда были здесь, только жили в разное время, даже до бастиона. Тебе пока это сложно понять, но постепенно поймешь». «Продолжай». «Я, ты и еще некоторые объекты попали сюда случайно, потеряв память. Но, в отличие от многих, у меня в кармане нашелся листок бумаги, в котором были определены цели и задачи. Без объяснений. Возможно, это сделал я сам, до того, как попал сюда. Не знаю». «Ничего не пойму», — усмехнулся я, отмахнувшись рукой. «Втираешь мне какую-то дичь». «Не ерничай», — встрял механик. Ты внимательно слушай. Кокос здесь очень давно и владеет полезной информацией. Артем, попав сюда, ты потерял память. Продолжил интрудер. И ты не знаешь, кем ты был до того, как очнулся, верно? Я кивнул. Так вот, открою тебе правду. Ты был в составе научной группы, которую тайно забросили в бастион, дабы понять, что он из себя представляет. До этого подобное удавалось лишь случайно, да и то в нескольких случаях. Поверить в услышанное было просто сложно. А еще сложнее сопоставить два факта – систему и реальный мир. Выходит, все это системное дерьмо имеет какие-то границы. «Так, ну а ты кто такой?» – нахмурился я. «Я ликвидатор. Моя цель – собирать сведения о радиационной обстановке. Это сложно объяснить, но здесь замешано еще и время. Катастрофа». «Да, я что-то слышал про катастрофу, случившуюся 50 лет назад», – перебил я. «Но никто точно не знает». «Белый сказал». «Да, он прав. Об этом мне ничего не удалось узнать. Возможно, это просто хорошо спланированная легенда». «Ну и что дальше?» «Артем, твоя группа, попав в бастион каким-то образом, сама того не желая, вмешалась в ход работы всей системы, вызвала тотальный сбой. Всех вас случайным образом раскидала по кругам, причем в разное время и место. Например, я точно знаю, что девушка появилась тут на 3 суток раньше тебя». «Линда? Она тоже из группы?» – удивленно пробормотал я. «И еще был Михаил». «Да, я не успел поговорить с ней. Она попала к шмелю раньше, а Михаил изначально попал в другой кластер и тоже пытался найти Линду. Ты его видел?» «Он погиб на болотах». Механик и Кокос переглянулись. «Что?» «Это плохо. Значит, не дошел. У Михаила тоже была часть научного оборудования, которое теперь нужно либо уничтожить, либо надежно спрятать. Скорее всего, он спрятал его там же, на болотах». «Какое еще оборудование?» «Я не знаю, но оно точно есть». «Хорошо, допустим. А кто такой шмель? Местный авторитет?» «Такой же ликвидатор, как и я, но с дерьмовой репутацией. Его цель — добраться до центра бастиона и подчинить его себе. И теперь это возможно. Часть специальной аппаратуры, которую группа доставила с собой, может вызывать сбои системы на кластерах. Грубо говоря, если он соберет весь комплект, он почти беспрепятственно сможет пробивать барьеры между кластерами и даже кругами. Конкретно здесь, пусть и случайно, произошла демонстрация силы». «То есть ты хочешь сказать, что не было никакого гона?» «Не было. Это легенда. Откуда взяться ордам тварей, если их на всем кластере столько не наберется?» «Нет, Артем. Я точно знаю, что кластер был уничтожен путем воздействия аппаратуры на систему бастиона. Результат ты видишь сам». «Дерьмо». «Раньше тоже случались мелкие сбои, но они были системные, легко стабилизируемые. А скоро будет горячо». Повисла напряженная пауза. «Сколько человек было в моей группе?» — спросил я. 6. Главным был Алексей Пономарев. И где он сейчас, не знает никто. Но именно он и создал большую часть оборудования. По его же инициативе группа отправилась сюда. «Так это что получается? Если Линда у шмеля, а Михаил погиб, где еще 2? «Никакой информации у нас нет. Они как сквозь землю провалились. Но есть предположение, что они тоже у шмеля. Именно это и пытается выяснить механик». «Это крайне сложно. У шакалов большое влияние. У них лагеря на всех 3 кругах», — спокойно произнес тот, взглянув на меня без тени ненависти. «А все, чего я пока что добился, это сопровождать их колонны с техникой». «Ну, это какой-то трындец», — выдохнул я и тут же переключился на другую тему. «Хорошо, ладно. Тогда зачем нужно было пудрить мне мозги? Этот спектакль с агрономом, зачем?» «Чтобы не вызвать подозрений», — заявил агроном. «Тут повсюду глаза и уши. Самолет, помнишь?» «Ну да». «Белый, кстати, тоже когда-то был человеком шмеля. Но давно. Да и, честно говоря, мы тоже не сразу поняли, кто ты такой. Механик вон вообще едва остановил жирного, чтобы тот тебя не убил. Но он понятия не имел, что ты один из тех, кто нам нужен». «И много вас?» «Мало. Очень мало. Но об этом потом». «И что вы теперь намерены делать?» «Для начала отыскай всех членов твоей группы и не допустить того, чтобы шмель дошел до центра бастиона. И вот что мы решили сделать в первую очередь.